Глава 26. О том, как Кандид и Мартен ужинали с 6 иностранцами, и кто были эти иностранцы. Однажды вечером, когда Кандид, сопровождаемый Мартеном, готовился сесть за стол вместе с несколькими иностранцами, остановившимися в той же самой гостинице, человек с лицом темнее сажи подошел к нему сзади и, взяв его за руку, сказал: «Будьте готовы отправиться с нами, не позабудьте». Он оборачивается и замечает Какамбо. Только вид Кунигунды мог бы удивить и обрадовать его в большей степени. От радости он чуть не сошел с ума. Он обнимает своего милого друга. «Кунигунда здесь, без сомнения? Где она? Уведи меня к ней, чтобы я умер от радости с нею». «Кунигунды здесь нет», — сказал Какамбо. «Она в Константинополе». «О, небо! В Константинополе! Ну, будь она хоть в Китае, я полечу туда, едем!» «Мы отправимся после ужина», — возразил Какамбо. «Я не могу сказать вам ничего больше. Я невольник, мой хозяин ждет меня. Я должен прислуживать ему за столом. Не говорите ни слова, ужинайте и будьте готовы». Кандид, колеблясь между радостью и печалью, восхищенный тем, что снова увидел своего верного слугу, удивленный тем, что видит его невольником, полный мечтой снова найти свою возлюбленную, с трепетным сердцем, с потрясенным умом, сел за стол вместе с Мартеном, смотревшим на все столь хладнокровно, и с 6 иностранцами, которые приехали в Венецию на карнавал. Какамбо в конце ужина, наливая вина одному из этих иностранцев, наклонился к уху своего нового хозяина и сказал ему: «Ваше Величество, можете отправиться, когда соблаговолите, корабль готов». Сказав эти слова, он вышел. Удивленные гости смотрели, не говоря ни слова. В это время другой слуга, приблизившись к своему хозяину, сказал ему: «Государь, карета Вашего Величества ожидает в Падуе, лодка готова». Господин сделал знак, и слуга вышел. Все гости переглянулись опять, и всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга подошел к третьему иностранцу и сказал ему: «Государь, поверьте мне, вашему величеству не придется оставаться здесь долго, я все приготовлю». И тотчас же он исчез. Кандид и Мартен не сомневались более, что это карнавальный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину: «Ваше величество, если угодно, вы можете ехать», и вышел, как другие. Пятый слуга сказал тоже пятому господину. Но шестой слуга иное сказал шестому господину, который сидел подле Кандида: «Ей-богу, государь, эти люди не хотят более оказывать кредита ни вашему величеству, ни мне. Нас обоих могут посадить в тюрьму в эту же ночь. Я отправляюсь по моим собственным делам, прощайте». Когда слуги удалились, 6 иностранцев Кандид и Мартен продолжали сидеть в глубоком молчании, которое было, наконец, прервано Кандидом. «Господа», — сказал он, — «вот странная шутка. Почему это вы все короли? Что касается меня, признаюсь вам, что ни я, ни Мартен не можем этим похвастаться». Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно произнес по-итальянски: «Я вовсе не шучу. Меня зовут Ахмед III. Несколько лет я был султаном. Я сверг с престола моего брата. Мой племянник низложил меня. Всех моих визирей зарезали. Я кончаю свой век в старом Сирале. Мой племянник султан Махмуд позволяет мне иногда путешествовать для поправления здоровья, и я приехал провести карнавал в Венеции». Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал: «Меня зовут Иван, я был императором в России, но еще в колыбели я лишился престола. Мой отец и моя мать подверглись заточению, меня воспитали в тюрьме, иногда меня отпускают путешествовать в сопровождении моих стражей, и я приехал провести карнавал в Венеции». Третий сказал: «Я Карл Эдуард, король Англии. Мой отец уступил мне права на престол. Я сражался, чтобы их поддержать. 800 моим приверженцам вырвали сердца, и ими били их по щекам. Я сидел в тюрьме. Теперь я направляюсь в Рим, чтобы посетить короля моего отца, лишенного престола, подобно моему деду. И я заехал, чтобы провести карнавал в Венеции». Четвертый сказал: «Я король польский. Жребий войны лишил меня наследственных владений. Мой отец испытал те же превратности. Я безропотно покоряюсь провидению, как султан Ахмед, император Иван и король Карл Эдуард, которым Бог да ниспошлет долгую жизнь. И я приехал провести карнавал в Венеции». Пятый сказал: «Я тоже польский король. Я терял мое королевство 2 раза, но провидение даровало мне иную область, в которой я делаю более добра, чем все короли сарматов могут сделать на берегах Вислы. Я также покоряюсь воле провидения и приехал провести карнавал в Венеции». Осталось говорить шестому монарху. «Господа», — сказал он, — «я не столь знатный вельможа, как вы, но я был королем совершенно так же, как и другие. «Я Теодор. Меня избрали королем Корсики. Называли меня Ваше Величество, а теперь едва называют милостивый государь. Я чеканил монету, а теперь у меня нет ни одного динария. У меня было два статс-секретаря, а теперь едва остался один лакей. Я восседал на троне, а в Лондоне долгое время томился в тюрьме на соломе. Я сильно боюсь, что то же самое случится со мной и здесь, хотя я и приехал, как и Ваше Величество, провести карнавал в Венеции». Пять других королей выслушали эту речь с благородным состраданием. Каждый из них дал 20 цехинов королю Теодору на платье и белье. Кандид предложил ему алмаз ценой в 2000 цехинов. «Кто же это такой?» — спросили пять королей. «Этот простой человек в состоянии дать в 100 раз больше, чем каждый из нас». Когда они встали из-за стола, в ту же гостиницу прибыли четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои владения по причине превратности войны и приехали провести остаток карнавала в Венеции. Но Кандид уже не обращал внимания на вновь прибывших. Он был занят только тем, как найти в Константинополе милую свою Кунигунду.